Часть третья. Был мудрым. Глава двадцатая. Тихий ужас. Значит, один из папкиных дядек, звали его Миша, пил, читал немерено, так что самому было не в радость. Когда его спрашивали, как же так получилось-то, Мишка, что ты делаешь то, что тебе не в радость, да еще и всем другим этим досаждаешь. Любил он выпендриться какой-нибудь заученной фразочкой или прийти пьяным под дверь к кому-нибудь из родственников и конючить. Тогда он отвечал: «Я чувствую глубокую вину за человеческую природу. Она повергает меня в тихий ужас». Видимо, потому что ужас был тихим, Миша не мог кричать, его никак не хотели лечить. А лечиться он хотел, но в дурке и без него хватало по-настоящему больных да поехавших. А если б кричал, его бы немедленно повязали, чтобы не нарушал покой течения социалистической жизни. Вот, значит. Но в целом у него все было хорошо. Работа, зарплата, жена не гулящая. Ну, разве что детишек они не прижили. Миша считал великим грехом приводить в мир еще одного человека. А тем более двух, бывают ведь близнецы. «Какой толк?» — говорил Миша. — Чтобы человек пришел на землю, немного погрешил и непременно умер. Не был он сильно верующим. Скорее, грех у него был нечистотой, общей измызганностью, изгвазданностью человеческой души годам этак к сорока. Когда ему говорили о детях, он горько плакал. Родственники, конечно, его всячески этим давили. Надо же продолжить род. Ответственность есть перед миром, и все такое прочее. Делай-ка крысят да побольше, пооперативнее. На что Миша отвечал: «Я люблю своих детей. Я люблю самую идею своих детей. Каждого из возможных. И только поэтому я никогда не дам им родиться». И вот однажды мой пьяный в слюне отец, рассказывая эту историю, сказал вот что: «Мишку я в какой-то степени понимаю. Понял хорошо, когда ты родился. Но вот что я подумал. Если по-настоящему любящий родитель никогда не даст ребенку появиться на свет, любил ли нас Бог?» Но он не знал, что все пойдет не так. И вообще мы у него скорее незапланированные дети. Я так думаю. Отец закурил, глянул на меня. «А ты никогда не думал, что раз он всемогущ и всеведущ, то он знал, что дети его будут играться и создадут людей, и что в конечном итоге это все приведет к катастрофе?» Но я никогда так не думал. Господа я любил всем сердцем, куда больше матеньки, может, потому что он был далеко-далеко. Сейчас объясню, почему. Ну, разве не прекрасно, что есть что-то, перед чем отступает небытие, и пусть наша жизнь в масштабах вечности не длиннее жизни жучка-паучка, пусть она только звездочка на небе, и к утру от нее не останется следа, а мир все еще будет существовать. Пусть она, кто там это придумал, искорка из пляшущего костра какой-то общей витальности. Разве нет в этом великой любви, которая хоть ненадолго, но победила смерть? Но почему мы не думаем о жизни с точки зрения ее начала, а не непременного конца? У жизни есть финал, это точно. Еще никто его не проебал. Спешите видеть. Но разве не так же непременно ее начало? Удача раскрыть глаза, ну или уши тем, кому не повезло с глазами, хоть кончиками пальцев потрогать, это для тех, у кого и с ушами проблемы. И поглядеть на свет, пусть даже времени у тебя сущая ерунда, это победа над гибелью. Безусловный выигрыш в настоящей вечной темноты, по сравнению с которой смерть просто игрушечка, кошмарик. Вот что я думаю, и поэтому в первый раз отнять жизнь мне было невероятно тяжело. Я стрелял не потому, что мне было любопытно, или я разозлился. Мне пришлось стрелять, потому что я не хотел умереть. Мужики были лихие, но наебать нас не вышло. Я стрелял, потому что мне хотелось жить. Ой, я к тому времени уже был очень богатым, и мне все думалось, что можно чистеньким остаться. Думал, жизнь проживу, И руки-то не замараю, но хотя бы чисто формально. А на самом-то деле, как влез в эту хуйню, готовься в крови. Всегда к большой. А когда думаешь об этом, то представляешь путь Карлито или лицо со шрамом, лакированная картинка, в которой убийство совершается быстро, легко, и потом не снится. А оказывается, попало ему два раза в грудь, кровь хлещет, и ты уже знаешь, что он не выстрелит, а кошмары только начинаются. Вот это бы надо вспомнить. День, когда я понял Мишку, хотя бы отчасти, и стало мне в жизни так тоскливо, что захотелось пить и читать немерено. Мы с ребятками разъехались по домам, как ни в чем не бывало, разве что каждый из нас был бело-зеленым от подкатившей тошноты. Я не боялся, что меня поймают, этого не было, хотя мы и оставили три трупа на складе. Я даже хотел, чтобы меня поймали, чтобы меня как следует посадили, чтобы у меня было что-то, чем я перед вечностью мог бы потом оправдываться, мол, претерпел за это. Мужика того я долго не помнил. Или лучше как-то так, лица его точно не помнил. Обычная кубинская рожа, тяжелый взгляд, темная кожа. Зато я хорошо помнил, помню, и всегда буду помнить этот момент, когда пуля в живое тело вгрызлась, и оттуда кровь, как начинка из пирожка. А у пульта, ох, в темноте свет есть, и с полсекунды маленький хвостик, как у падающей звезды. Мервин вроде бы попал в лампочку, и мы остались в полутьме. Я подумал, если б не это, успел бы не я, мужик. И что? Да ничего, я просто оказался быстрее. Природа моя звериная быстрее его человеческой. Такая, в сущности, нечестная игра. На одних весах нас измерь, получается, что равны оба бандиты, оба с разумом да с сердцем, наверное, с какими-то принципами, а на других я, по Дарвину, тяжелее буду. Мне все было отвратительно. Я звонил младшим ребяткам, чтобы они там подобрались, а сам был где-то в другом месте. Приехал домой. Долго стоял под душем, думал, блевану или нет. Такая она, проза жизни. Переоделся, поглядел в зеркало, чтобы посмотреть на лицо убийцы. Мне было 25 лет. Дома мне стало невыносимо, но оказалось, что на улице тоже. Движение, однако, придавало всему какой-то смысл. Так я пришел в Покровский храм. Не то чтобы у меня были какие-то особенные религиозные воззрения, не то чтобы их напротив не было, однако в тот момент что-то потянуло меня внутрь, смотреть на золото иконостаса. Храм был маленький, узкий, с чисто выкрашенными стенами. Он густо пах свечным воском и ладаном, в нем тяжело и приятно дышалось. Я почувствовал себя странно. В дорогущем костюме с пистолетом в кармане, весь мирской, с головы до ног, я предстал перед жизнью вечной. Оказалось, что в этом маленьком храме я сам словно песчинка, такой крошечный, пред очами святых и ангелов. Я смотрел на то, как золото огня играет с золотом икон, как нетварный свет нимбов освещается нашим человеческим пламенем тоненьких свечек. Все там сияло, сверкало, и свет был мягкий, неземной. Такой, может, перед смертью полагается. Какая была красота в прекрасных линеарных ликах, в глубокой грусти и печали, которую можно было прожить с этими людьми и в их тайной радости. Если они были правы, однажды мы все предстанем перед Господом, всем нашим миром. И какими же крохотными мы покажемся себе тогда. Я буду стоять рядом, например, с Да Винчи и Чингисханом, но тогда у нас будет больше общего, чем различий. Ой, какой там лился теплый свет. Я даже на секунду забыл, что убил человека. Да, убил его, когда он пытался продать мне партию наркоты, а потом грабануть меня по-тупому. Я забыл об этом и стал легким-легким, перед глазами все плыло, на тысячи солнц распались огоньки искусственных свечей на люстре. Люди ставили свечки за здравие и за упокой. Подумал, может, за упокой поставить. И вспомнилось все немедленно. Слезы у меня сами полились. Я рухнул на колени перед Иисусной композицией. Как-то мне Эдит объясняла, это когда Дева Мария и Иоанн Креститель просят за всех нас помилования у Христа. Для Иисуса, кстати, это было очень необычное произведение. Иисус не был изображен в виде великого судьи, царя всего мира, как у Эдит в книжках. Он был распят. И от этого мне стало еще пронзительнее, еще тяжелее, от какой-то его беззащитности, что ли, от того, каким она делала меня самого. Внизу горело множество свечей, и я все боялся затушить их слезами, как маленький мальчик. Я смотрел на печальный пронзительный лик Христа и думал о том, что я наделал. Мне было больно и плохо. Я плакал, как ребенок, осознавший впервые, что кому-то бывает больно от его дел. Люди ходили мимо меня, не трогали. Я был им благодарен. Когда девчонка стоит на коленях в церкви и плачет, всем понятно, аборт сделала. А когда мужик? Ну, может, с войны? А я с войны как бы. Причем на нее я пошел добровольцем. А война — это несправедливая. Ой, несправедливая. Боль одна от нее. Во все четыре стороны всем больно. Слезы лились сами, кровью из раны, воздухом из легких. Я плакал до больного сердца. Я хотел ни прощения, ни искупления даже, а невозможного. Повернуть время вспять. Чтобы, знаете, не влезать в это дело, никогда не видеть этого мужика, которого мне пришлось убить. Я не думал о том, чтобы изменить свою жизнь, пойти отшельником в пустыню Невады. Не было таких мыслей, честное слово. Было страшное сожаление об одной единственной точке на моем континууме. Ну и это уже много. 2 года назад, мне было тогда 23, я уже крепко сидел на кокаине и много знал о том, как его доставать и как от него избавляться. Бадди арестовали вместе со многими его ребятами. Нам с Мервином повезло не оказаться в плохом времени и плохом месте. Мы отсиделись и стали думать. У нас имелись знания, имелись какие-то контакты, имелся стартовый капитал. Нам нужны были хорошие, надежные ребята и немного везения. Сложнее всего было уговорить Марину. Олеся и Андрейка, в общем-то, почти сразу врубились в то, что бабла может быть много, а работа будет интересная. Но нам нужен был Маринин холодный ум, ее способность к планированию. Полгода я ее уговаривал, демонстрировал ей денежки, просил, умолял, а она ни в какую. Наконец мы сделали ей документы, и она впервые смогла почувствовать себя свободно в стране, где жила столько лет. «Я теперь легальная», — сказала она, рассматривая свою фотографию на ID-карте с красивой надписью «Калифорния». «Ее не заберут?» — настороженно спросила Марина, водя пальцем по схематическим каким-то авангардным елочкам, по долгожданному пластику, по своему билету в нормальное будущее. «Она прозрачная, как стеклышко», — добавила Марина. Заглянул я ей в глаза да сказал: «Помоги нам, пожалуйста. Нужно нам порядку, бухгалтерия там, а мы только тебе доверяем». Марина нахмурилась и сказала, что подумает. Через 2 дня дала ответ. Он был «да». Так все мы оказались на обочине общества. Не было больше никого, кто сказал бы мне остановиться. Эдит считала, что я волен поступать так, как мне вздумается. Адет вообще не хотела об этом слушать. Сразу же махала руками и орала: «Нет, если меня будут допрашивать, я не хочу ничего о тебе знать, а то вдруг тебя из-за меня посадят». И кроме них у меня не было никого, из живых, во всяком случае. Отец и мать мои в землице на разных континентах, а как придут, так чего-нибудь по поводу моих дел обязательно скажут, но кому надо мертвых слушать? Дядя Коля тоже меня осуждал. Головой качал и глядел, кротко говорил: «Боря, найди себе приличную работу, а если будет скучно, пей». Высокая мудрость, значит. А дела у нас шли в гору, бабла было все больше, даже счастье прибавлялось. А говорят, не в деньгах оно. Я много мог себе позволить. Я мало чего боялся. К 25 годам я был, как бы это сказать, бизнесменом средней руки, достаточно обеспеченным, чтобы иметь 4-комнатную квартиру в Западном Голливуде, и недостаточно обеспеченным, чтобы замаливать грехи, отстраивая школы и храмы для русскоязычной диаспоры. И, понимаете, со многими нюансами работы Бадди я столкнулся впервые. Ой, а так-то оно тоже бизнес. Купил-продал, та же самая игра. Значит, подешевле купил, подороже продал, проконтролировал, чтобы дилеры у тебя из кармана не воровали, чтобы все чистенько было у поставщиков. Ты как бы владелец магазина, которого нет. Есть у тебя поставщики, есть продавцы. А офис твой там, где оно все от глаз скрыто. В целом, обычно все идет тихо, гладенько, умирать никому не хочется. Тут естественные предохранители работают. Так что я долго приучал себя думать, что разница между мной и обычными бизнесменами в пушке и товаре не в качестве души моей бессмертной. А оказалось вот как. Я стоял на коленях, и сверху было столько золота, будто небо мне открылось с какой-то другой стороны, с обратной, с горней. Взгляды ангелов прошивали меня насквозь. Мне казалось, будто эти энкаустические существа из цвета и линий видят меня обнаженным и беспомощным, как патологоанатомы в морге. Но я не думал, что они будут копаться в моих внутренностях, резать тело мое. Было во всем высшее милосердие, которого я не понимал. Я был глупый-глупый ребенок, бегущий к родителям от того, что дал в глаз соседскому мальчишке, и теперь все стало странным. Может быть, мы считаем Бога отцом своим от того, что все тоскуем о детстве, а может, Бог наделил нас любовью к детям, подобной его любви к нам. Этого никто знать не может, да только хотелось бы. Мне казалось, я могу плакать всю вечность, до самого великого возвращения Господня. Ой, я встал, утирая слезы, прислонился лбом к иконе, а в кармане у меня был пистолет, и он в тот момент так отяжелел. Вот тогда я и понял, что нечего мне здесь делать, что я сюда пришел, чтобы до Бога докричаться, каким бы он ни был взаправду, а на самом-то деле докричаться надо было до самого себя. Все это золото, весь свет, прекрасные и печальные лики, они были далеко от меня, а я все ползал в какой-то грязи, в кровавом месиве. Я не готов был себя простить. Разве не эгоистично думать, что я могу спросить у Бога? Можно? И он скажет: «Можно, Боречка, живи, как тебе оно надо. Хочешь, людей убивай, хочешь, кокос загоняй». Нет, не так оно в жизни делается. Ну, если жизнь, она хоть чуточку справедлива, то не так. Боль на меня напала. Но это была честная боль. Я убрался из церкви, поглядел на золотой куполок с крестом, искрившийся на солнце, и утер свои слезы. Позади купола было синее небо, по которому ветер гнал облака. Я стоял и думал: никогда не забуду кровь у него на рубашке, не забуду, как пуля человека убивает, как был живой, стал мертвый, а ты виноват. Думал, что никогда не смогу солнышку порадоваться. Чистеньким небесам, красоте, хорошенькой церковке. Я был беспредельно далеко от всего, в каком-то сером пространстве, похожем на то, в котором умирал мой отец. Мне стало страшно от жизни, страшно от смерти. Я был близок к тайне, подобравшись к которой люди поворачивают назад, из самого ада выбираются. Дело не в том, что я собирался креститься и от всего отречься. Я почувствовал саму идею милосердия и любви. Она была разлита в воздухе. И, Господи, как легко это потерять! Стоя перед церковью, я пообещал, кому до сих пор не знаю, что буду лучше, хотя бы чуть-чуть, ну, насколько смогу. Шел обратно и уже не плакал. Солнце мне слезы высушило, Остался только неприятный жар в груди. Все я проебал. Правильно я оттуда ушел, потому что я был пустой, глупый, не готовый ничего менять. В туалете кинотеатра долбанул коки, чтобы взбодриться, и сходил на мультик «Зверополис». Долго угорал, конечно, с человечных прямоходящих зверей. Как про меня, только меня от обычного мужика не отличишь, ни шерсти, ни хвоста. А после мульта уже был успокоенный, веселый, привычный. У кинотеатра меня ждал отец. Я потягивал пепси из картонного стаканчика. — Чего? — Хуёво тебе. Хоть немного. — Как сердце свое съел? — Не знаю, поймешь ты, нет. Отец следовал за мной. Из носа у него шла кровь, капала по тротуару. Никогда они с мамкой не встречались. Я их вместе не видел. Нет счастья в смерти. — Больно должно быть. Тогда душа жива еще. Я ведь себя защищал, если так-то. Бабло ты свое защищал первоначально-то. Он был как мой отец, и в то же время он говорил, может, то, что я сам себе сказал бы. Это очень сложный вопрос. Наши ли это мертвецы, или мы сами себе мертвые все-таки? Я обернулся. Отец утирал нос рукавом застиранной рубашки, лоб у него блестел от предсмертного пота. Может, и бабло, но так не я ж все начал. Мимо меня проплыла необъятная тетка, одарила меня этаким обеспокоенным взглядом. Хорошо, что на русском говорил. Отец сказал: «Как живем, так и умираем. Ты об этом подумай. Вот я как жил, так и умер. Но вот от пули, небось, оно поприятнее. Я, может, и не против». Пошел я быстрее, но он мне вслед: «Ты, мать твою, думаешь, что я тебе призрак будущего Рождества? Живи ты как хочешь, только ничего здесь не поправишь. Ничего назад не вернешь». Я выбросил стаканчик и поискал в кармане сигареты. Душа у меня, по ощущениям, была чернее черного. Нигде я не находил ответа. Но я все-таки понимал, что плохо ищу. Это здорово, когда все понимаешь. Тогда между тобой и миром никаких недомолвок нет. Справедливость какая-то даже появляется. День только начинался, и хотя я не спал всю ночь, приехал домой под утро. Помылся и ушел бродить. Усталости не чувствовалось. Я существовал в особом режиме, казалось, могу пробежать 30 километров, неделю бродить в лесу. Меня колотило от адреналина, поэтому я перехватил Адет, она как раз была в городе, с ланча, и повез к себе. Дома, в месте, где я хотел выйти от безысходности еще некоторое время назад, на этом же адреналине я ее сладко оттрахал. Обо всем забыл. Женщина лучше Ксанакса и Золофта. Слаще нее еще ничего не придумали. С Адет получилось в итоге так. После того, как отец кончился, я так страдал, в конечном итоге взял тачку и поехал в Массачусетс, в Кембридж, городок бездельников. Там я долго плутал среди корпусов из стекла и металла, похожих на инопланетные постройки, приплатил кому надо. Мне и сказали, где Адет Маутнер учится, где живет. Ой, врут, что у кого-то чего-то не купишь. У всех все купишь, всегда так было. Может, и бесплатно бы сказали, да я не пробовал. Я с букетом цветов заявился, такой милый поклонник. Мне надо было точно знать. Я ее ждал после электива по экономическим аспектам робототехники или еще чему-то такому. Она вышла веселая, хоть и усталая. Пока шла, грызла ногти. Я ей посигналил, высунулся. — Привет! — Чего ты тут делаешь? Уезжай! Мне не надо, чтобы ты меня караулил. Адет свернула на узенькую дорожку, на тачке за ней было не проехать. А догонять при людях не стоило. Ночью я притормозил у ее кампуса, сидел с кофе до 2 ночи, когда она вышла ко мне в тоненькой ночной маечке и наспех надетых джинсах. Одна штанина задралась, обнажив ее щиколотку. — Что тебе надо, Борис? — Давай по-человечней как-нибудь. У меня отец откинулся. Бесчеловечно использовать это как основание для того, чтобы за кем-то следить и... Но договорить она не успела. Я притянул ее к себе и поцеловал. Ебались мы прямо в машине. Было ужасно неудобно. Я до звезд из глаз сильно ударился головой, а она что-то себе потянула. Да только оба мы какую-то жажду удовлетворили, что-то важное получили. На рассвете, когда она пошла обратно, я спросил ее. — Эй, а проблемы с комендантами у тебя будут? — Боря, коменданты у тебя в Средневековье. Сейчас у всех электронные карточки. Через 5 минут она вернулась, выяснилось, что карточку Адет проебала. И мы ползали по машине, искали, смеялись, потом позавтракали в студенческой кафешке фруктовым салатом с ванильным соусом одним на двоих и расстались влюбленными. Я думал, это навсегда. Приезжая домой, позвонить хочется, а она снова трубку не берет. Так было много-много раз. Я ее к себе приучал, как зверечка. Она от меня бегала, а я ее догонял. Мы играли в старую-старую игру между мужчиной и женщиной. Всегда такое происходит, если у них большая любовь. Я в это верил. Вот стоило расслабиться, убедиться, что у нас с Адет все в порядке, как она исчезала из моей жизни. Играла она со мной вот чего. И я кричал, что ненавижу, и посылал ее нахуй, а только мне эта игра тоже нравилась. Был в ней азарт. Год назад Адет впервые меня пожалела. У женщин вся любовь начинается с жалости. Если не пожалеет, никогда не полюбит искренне. Одна страсть будет, или расчет, или восхищение даже, но без жалости у них нет настоящего чувства. Оно не рождается. Тогда умерла мисс Гловер. Мне пришло приглашение на похороны от какой-то ее дальней родственницы, предприимчивой кошечки лет этак 40. Она распоряжалась похоронами, и у нее были какие-то там наполеоновские планы насчет французских пирожных, и я ничего не запомнил. Пусть мы с мисс Гловер виделись разок или два с тех пор, как я переехал, у меня было ощущение, что уж она-то подождет, когда у меня дел будет поменьше, когда мне захочется к ней съездить. Оказалось, ее время шло так же, как и любое человеческое, как и всякое звериное, никаких поблажек. Взяла и умерла, меня не спросила. Она мучилась? Нет, сердечный приступ. Ой, сердце у нее было, это да, маленькое, конечно, но жила не без него. Вместе с мисс Гловер ушло из моей жизни что-то такое важное, нужное. Завершился какой-то этап, который продолжался и после смерти отца. У меня порвалась связь с детством. Ощущение было как от воздушного шарика, который выскользнул из рук, и его уже не поймаешь, не ухватишь за веревочку. Что-то кончается, что-то начинается. Такова жизнь. Но как же это, блядь, иногда тяжело. Короче, когда у нас с Адет как раз был очередной загул, я ей все сказал, и она согласилась пойти со мной на похороны, хотя и повторяла, что это просто ужасно скучно, что похороны она ненавидит и что я вообще уже. На похоронах я впервые увидел мисс Гловер, некрасивой, осунувшейся. Ее желтоватое лицо, испещренное морщинами, напомнило мне лицо какой-то старухи, которая испугала меня маленького в Норильске. Это просто больная какая-то была, сумасшедшая бабка. Я тогда сидел один дома, и она вот пришла под дверь папиной квартиры, в дверь позвонила и стала голосить. «Как оно все внезапно! Как внезапно все кончилось! А я-то думала, будем вечно кутить! Где же я теперь?» Она себя то спрашивала, то хлопала по щекам, сумасшедшая, морщинистая, предсмертно желтенькая. А я смотрел на нее в глазок и заставлял себя смотреть, чтоб преодолевать страх. Вот такой старухой в самом конце стала мисс Гловер. Весь лоск из нее ушел, все обаяние, Теперь это было только тельце, маленькое, сухонькое, все в пудре. А сколько положили цветов, белых лилий, их нельзя было посчитать. Весь зал прощания в них утонул. Официант разносил шампанское, кристалл и нюхательные соли. Все, как мисс Гловер хотела. Мы с Адет были единственными молодыми, а еще, кроме нас, там все были коты. Ужасно это оказалось неуютно. Вроде и понимаешь, что все эти стареющие роскошные тетеньки и мужички во фраках не собираются разорвать тебя на маленькие кусочки, а что-то такое в воздухе все равно витает. Зашли однажды крыса и мышь на вечеринку к котам. Анекдот, значит. Правда, с панчлайном не сложилось. Мы постояли, удушенные лилиями. Потом я прижался губами к щеке мисс Гловер. Спокойного сна и спасибо за все. Хотя вы временами были прям очень ужасные. Но, наверное, вы можете собой гордиться. Я говорил на русском. Это было только для нас с ней. Мисс Гловер мой язык знала, да и теперь там, куда ее прибрали, у нее вряд ли были проблемы с пониманием. Когда мы с Адет вышли, она сказала: «Ужас! Ее родственница решила сэкономить на гробе. А такой красивый гроб, но в нем уже кто-то лежал. Я у него спросила». «Мисс Гловер, это бы не понравилось. И зачем ты разговаривала с гробом?» Эта ее привычка болтать с вещами никак не укладывалась у меня в голове. Я даже не представлял, как это происходит. Адет говорила, что контуры предметов начинают вибрировать, и голос идет как бы оттуда, от этой странной, светящейся, как воздух после дождя, ауры. Мне было сложно как-нибудь это себе уяснить. Какая такая аура, и как так говорит даже не вещь, а словно бы ее рамочка? «Скучно было», — ответила Адет. «Хотелось поболтать, но на похоронах это не очень принято». Она расстегнула черный пиджак, под ним оказалась белая блузка с принцессой Селестией из «Моего маленького пони». Я всех этих сук знал, просто пиздец. Могла бы что-нибудь поприличнее надеть. Да, под пиджаком не видно. Мы сели в тачку, тогда я еще ездил на отцовской BMW, скорее из сентиментальных чувств, покурили. Мне хотелось секса, ей явно тоже, но после похорон она как-то посерьезнела и неожиданно сказала вот чего. «А ты ее любил?» «Нет, не любил, но привязался вообще изрядно». Ее сигарета потухла, и Адет наклонилась ко мне, подкурила от моей, заглянув мне в глаза неожиданно доверчиво и печально. «Мне правда очень жаль. Ты такой чувствительный». Адет протянула руку и коснулась моей щеки, прижала маленькую золотую ладошку, и я поцеловал ее пальцы. Мы смотрели друг на друга, и между нами такое мелькнуло, как в книжках про любовь. Странное, живое. Маленькая птичка в надежных руках. Она не умела меня утешить, но ей хотелось. А я слышал, вот в исламе, к примеру, намерение даже важнее того, совершено действие или нет. По-моему, очень мудро. Потом мы поехали в Рестик, я точил устриц, а она — какой-то неаккуратный мишленовский десерт. Но я смотрел на нее уже другими глазами. Помню, рассказывал ей что-то про Пентикотаэтию, про Перикла, про демократию, а она копалась ложкой в карамельных чешуйках. «И не подумай, что ты столько про греков знаешь. Я и про римлян много знаю, только тебя этим не впечатлить. Я маленький «Жизнь 12 Цезарей» обожал читать». «А кто был твой любимый Цезарь?» «Калигула, наверное. Он вообще забойный. Но сентиментальные чувства были к Клавдию. Он мне напоминал моего дядьку. Его грибами отравили. Клавдия, не дядьку. Дядька голову разбил. А может, отец мой ему башку-то расхуярил. Ой, у каждого в семье, если покопаться, все 12 Цезарей найдутся. Что касается дяди Коли, он мне ничего путного не сказал». «Не помню, — говорит, — как умирал. Даже голова не болела, просто теплота какая-то везде и уносит, как волной. Как бухали, как упал, кто его знает. С Виталиком бухали, а потом умер. Вот иногда бывает, разговариваешь со своими мертвыми, а толку чуть. А Дед, короче, глядела на меня, глядела, а потом засмеялась. Я сказал, сегодня я повезу тебя к себе домой, останешься со мной. Иди постой в очереди за талонами на талоны. А Дед молчала, достала свой очередной бальзам для губ и сказала. Но я останусь, в качестве исключения. Надо же тебя как-то поддержать. И вот так она пришла в мою жизнь по-настоящему. Вместе с ее раскиданными по сумке пахучими, непременно круэл-фри натуральными бальзамами в смешных упаковках, с безуспешными попытками научить меня играть в словесные ролевые игры, железяками, раскиданными по полу, и маленькими существами, которых она создавала из мусора. Мы так и не съехались, но, приезжая на каникулы, Адет могла жить у меня неделями. Теперь-то это уже напоминало отношения. То Рождество, а случилось оно не так уж сильно после похорон мисс Гловер, мы тоже провели вместе. Помню, она глядела в экран ноутбука, по американской традиции, чуждой ей настолько же, насколько и мне, смотрела эту замечательную жизнь. Я в тот день ничего не праздновал, а она вся оделась в белое и красное, подарила мне книжку про Птолемеевский Египет и танцевала под Синатру. Я, конечно, ворчал, мол, это не наша с тобой культура. Хочешь глянуть какой-нибудь старье, вон, «Бульвар Сансет», хороший фильм. Его любит Эдит. Я из принципа не люблю ничего, что любит Эдит. Это «Замечательная жизнь», отличный фильм. Иди посмотри со мной, он добрый. Не хочу я. Обман это все. Но Адет все-таки усадила меня перед ноутбуком, поделилась эмандемсом с арахисом, и так мы провели славный-славный вечер, может быть, самый славный из всех. А ночью пошли гулять, и весь город дышал бренди, индейкой и мятными леденцами. Мы оба были тут чуточку чужие, но звезды над головой были такие яркие и редкие, что на эти мелочи и внимания ты не обратишь. Ты чувствуешь себя старой, потому что ты из старушки Европы. Адет засмеялась. Хочешь поцеловаться под Амелой, как в кино? Сопливо как-то. Но она поднялась на цыпочки и коснулась моих губ осторожно, по-детски, как в первый раз. Она смешная, конечно, много о ней такого можно вспомнить. Ну и да, короче, стало нам с ней хорошо, и долго было заебись. А в тот день, когда я человека-то прикончил, трахаться было по-особенному, как будто я из могилы к ней пришел, ну, не знаю, как еще сказать, типа как у Жуковского, будто я был ее мертвый жених. Тогда Адет лежала у меня на руках, чуть подрагивала, как от температуры после хорошего секса с ней такое бывало. Я впервые подумал о ребенке. Ой, не то чтобы мне железно надо было продолжить мой род Залупкиных королей Шустовых, но одиноко стало на свете, когда подумаю, что из этой маргинальщины один я у себя остался. Мной овладела совершенно животная жажда. Я хотел продолжить себя во времени или, что даже более важно, хотел продолжить своего отца. Сердце у меня стало неспокойно от того, что подумал, умру, и не будет никого на свете такого, как мы с отцом. «Выходи за меня замуж», — сказал я. «Будешь рожать мне детей, троих крысят». «Иди выпей антифриза». «Я серьезно. Будешь дома сидеть. Всем тебе обеспечу. Иди пожалуйся на государство на кухне. Горе не будешь знать, обещаю. Иди стукани на соседа, что он пожаловался на правительство на кухне». «Ну, серьезно, Адет. Все красиво сделаем. Платье белое у тебя будет. Иди полмира захвати». «Адет, иди блины с икрой поешь». «Адет, почему ты никогда не говоришь что-нибудь вроде «иди таблицу Менделеева открой» или «иди телеграф изобрети», «иди автомат изобрети»? Ты меня бесишь, ты вообще хочешь детей?» Адет потянулась, поцеловала меня в губы, тягуче, томительно так. Она прекрасно пахла собой, сливочно и терпко, и сладко, апельсиновым гелем для душа. «Хочу», — Буду с ними мой маленький пони смотреть и читать им хроники Нарнии. Ну и все тогда. Давай сделаем ребенка. У тебя как раз день нужный. Фу, вот это ты мерзкий. Я же не сказал, что хочу детей сейчас. Ты уже скоро старая будешь для детей. Моей маме было 22, когда она меня родила. Ага, уже год, как срок годности вышел. Все, иди с предприятия поворуй. Я закурил, она вырвала у меня сигарету, глубоко затянулась и выпустила три колечка дыма. Смотри лучше, как я умею. Детский сад. Я пальцем написал это у нее на лбу, и Адет засмеялась. Ничего не поняла. Тогда я взял ее руку, стал водить ногтем, едва-едва касаясь по нежной тыльной стороне запястья, и от каждой секунды сердце мое выпрыгивало из груди. Кожа там была невероятная, ни одной девчонки не было такой нежной шкурки, клянусь. Что это ты пишешь? Что-то романтичное? Пытайся понять. Ну, визуализируй мои движения, как бы мысленную линию проведи. Давай заново. Это «Д». Точно. Я вел дальше. Ничего не понимаю, сдаюсь. Дурочка. Что? Это как дура, только дурочка. Господи, это ты на мне написал? Какая дурочка? Ты больной. Детский сад. Я угадала с первого раза. Дурак это ты. Я просто с тобой играю. Адет навалилась на меня, стала водить пальцем по моей руке. Что это? «Д». Нет, давай еще раз. «Д». А ты настойчивый. Это как спор с тобой. В постели мы провели весь день, играли и трахались. То есть я об этом прям много говорю, но чтобы понять нашу с ней любовь, это важно. Мы дохуя трахались. У меня ни с кем так не было. Это очень странная штука. Иногда, когда очень сильно к кому-то тянет, ты вдруг становишься таким ребенком, много смеешься, и все вокруг становится ярче и больше, как в детстве. Читал я одну статью, опять же, там было про то, что это эволюционно важный механизм, самец и самка становятся игривыми, как ребятишки, чтобы доказать, что они не собираются причинять друг другу боли. Природа — штука безжалостная. И в самый важный момент ее нужно смягчить. Вот отчего влюбленные, как дети. Мы играли в игрушку на мобиле Адет. Там нужно было за большую зубастую акулу кушать людей и рыб. Адет кричала, и я кричал, мы смеялись. Вот какое дело. Старый буду, стану вспоминать мою любовь и среди поцелуев и вздохов. Боречка, когда я входил в нее... Вспомнится мне непременно и безвкусная яркая игруля про большую рыбину. «Купи медузаеда», — говорила она. «Это такая обилка, чтобы медузы тебя не жалили. Стоит 20 кристаллов». «20? Это что-то дохуя. Это игра, здесь нельзя торговаться. Но можно в словеске. Хочешь поиграть в мир тьмы? В линейке оборотни есть крысы». «Смотри, Адет, это я жру тебя». «Откуси ей ноги скорей». «Надо тебя к психиатру отвезти». О чем мы говорили? Да о всякой чуши. В масштабах вечности это все ничего не значило. Но так было согрето моим теплом, так напиталось моей радостью, что лучше диалогов и у Шекспира не сыскать. Заснул я, может, к 2 ночи, убаюканный руганью Адет, когда она засела за приставку. Новенький серебристый PlayStation я купил специально для нее, как и отменный плазменный телек. Квартира у меня была шикарная, но не обставленная, не обжитая и оттого неуютная. Я как будто никогда не собирался тут жить. Все казалось отчужденным, гостиничным. Иногда я покупал вещи от какого-то внутреннего голода и даже не распаковывал их. В темноте силуэты коробок были как надгробия. А уж если они громоздились друг на друге, то превращались в настоящие тумулусы. Я все чего-то ждал, словно сидел на чемоданах. Было столько денег, и куда их? Ну, короче, хер с ним. Так я жил хорошо, но неприкаянно. И окно всегда было открыто, ветер гулял по этому огромному пространству. Нет уж, я знал, какой прок в богатстве. Я знал, что лучше, когда деньги некуда тратить, чем когда денег нет, а тратить надо. Заснул я, как в океан погрузился. Голова кружилась, и меня долго качало на странных теплых волнах. А потом мне приснился тот мужик, лица его я так и не вспомнил, во сне оно тоже не проявилось. Мы с мужиком сидели на вокзале, и он сказал: «Ну, скоро мой поезд». Почему-то он по-русски говорил. «Серьезно? Так быстро?» «Ага, тут-то расписание. Ну, бывай, Борис. Спасибо, что подождал тут со мной. Я вот курицу-гриль купил». Я посмотрел на сверток в его ухоженных руках. Сальная фольга, косточка торчит. Потом глянул на две дырки у него в груди. Оттуда толчками вырывалась кровь, пачкала рубашку. Он выглядел как детская игрушка, знаете, которую надо давить. Весь был странно обмякший. «Как же ты ее есть будешь?» — спросил я. «Эту курицу». «А никак. Я только понюхаю». Тут-то я и проснулся. Открыл глаза, захватал ртом воздух. Одет теплая моя девочка рядом лежала. На ее лицо падал нервный свет мобильника. Она в наушниках смотрела серию «Ходячих мертвецов». Выражение ее лица было предельно сосредоточенным, как на уроке. Настроение, значит, было поганое. Она смотрела «Ходячих мертвецов» только когда ей было очень плохо. Так снимала стресс. Я притянул Адетт к себе, поцеловал ее в шею. Она была теплая и податливая, мгновенно прижалась ко мне, но душой куда-то ускользнула. «Чего тебе?» «Ласки хочу». «Не видишь, я смотрю на Нормана Ридуса». Она быстро поцеловала меня в губы и отвернулась. На экране кто-то крошил кого-то бензопилой. «Почему ты не любишь зомби? Могли бы с тобой смотреть фильмы про них». Адетт зафорчала, обхватила воображаемую бензопилу, уронив телефон на одеяло. Один наушник выскочил из уха. «Слушай, я ел своего мертвого отца. Я ел свою мертвую мать. Трупы меня не пугают. Для меня это гастрошоу». Она засмеялась, и я отложил в сторону ее телефон, притянул Адетт, почти уложив ее на себя. «Тебе грустно?» «Нет. С чего ты взял?» «Ну, я тебя знаю. Ты печалишься, поэтому смотришь сериальчик. Я уже замечал». «Ты слишком много знаешь. Теперь мне придется тебя убить». «Эй, но пушка же у меня. Это должна была быть моя реплика». «А я убью тебя голыми руками». Ее ласковые, почти детские пальчики коснулись моей шеи, она легонько надавила, но нежно-нежно. «Дай только перед смертью спросить, ну чего ты грустишь?» «Да просто задумалась», — сказала она. «Я не знала, что ты проснешься. Разбудила тебя?» «Мне сон был». Я оглаживал ее тело, всегда готовое, всегда горячее. Сейчас она была на удивление расслабленной. Положила голову мне на грудь, стала слушать сердце. Когда на ней не было никакой одежды, я всегда укрывал ее одеялом. У меня было желание спрятать ее наготу, даже когда мы были одни. Пока я возился с одеялом, Адетт вдруг сказала: «Я думала о папе». Я замер, боясь ее спугнуть. Никогда мы не говорили о ее отце. «Его звали Петер. Петер Кратц». Вот какая у меня должна была быть фамилия. Я думала сменить, но возиться не захотела. Мама решила, что я не должна носить его фамилию. Она очень обижена. А я выросла и не стала париться. Я гладил ее по мягким распущенным волосам. Они кольцами спадали ей на золотые плечи, на полосу синего неона, идущую по спине. «Ты его любила?» Адетт пожала плечами. «Он был хорошим человеком, то есть, конечно, он изменил маме, но со мной всегда был очень добрым. У меня были игрушки из разных стран, и он меня любил. Всегда спрашивал меня, как я живу, чем увлекаюсь, хотел, чтобы я училась, считал талантливой. Мне с ним было весело». «Но грустишь ты не потому, что он умер». Предположение было интуитивное. Иногда песню слышишь первый раз, а следующая строчка тебе уже известна. Так бывает. «Да», — сказала Адетт, глянув на меня блестяще и как-то очень напряженно. «Как ты догадался?» «Что-то в голосе, наверное». «Я грущу, потому я не грущу. Как-то так. Это сложно объяснить». Адетт потянулась через меня, схватила бальзам для губ. щедро намазюкала и запахла лимоном с мятой. Я взял сигареты, и Адет откатилась на бок. — А ты попробуй объясни, уже не будет сто пудов. — Ты же уже грустишь. Я закурил, огонек сигареты моргнул в темноте и разгорелся рубином. Дал Адет затянуться, она выпустила дым и сказала. Когда я узнала, что он умер, когда мама в истерике кинула в стену телефон и такая вся «Папа умер, Адет, Господи!», я просто открыла банку колы и сказала «Ну, это ужасно». Мы сидели на кухне, я пила колу, гладила маму по плечам и ничего не чувствовала. А ведь он меня любил, и я его, наверное, любила. Или нет? Вот тебе было больно? Да, но боль не меряет любовь, я так думаю. А что меряет? Ну, как тебе хорошо. Как тебе хочется приласкать человека, ему что-то приятное сделать, когда он жив. Мертвым она что? Им не надо, чтобы тебе было больно. И папка твой бы этого не хотел. Ты понимаешь, Эдит переживает, ты переживаешь, а я... потеряла близкого, и мне наплевать. Я никогда не плакала о нем. На похоронах думала, как бы поскорее попасть домой, почитать, поиграть. Все стояли в черном, мама кричала, а я думала, как скучно. Только бы она на гроб не бросалась, а то стыдно будет. Адет прижалась ко мне, зажмурилась, словно пыталась выдавить слезы. А теперь, понимаешь, моя мама и отец Эдит, они превратились... в маму Эдит и моего отца. Все время в разъездах, в каких-то ужасных странах с малярией и террористами. Мне кажется, они какую-то программу выполняют. Вот они любили, а их предали, и в то же время им так больно от смерти. И теперь они хотят все переиграть, новую сказку со счастливым концом, с героями. А я? Мама никогда не любила меня так, как папа. И теперь я как бы одна. И мне жаль себя, а его не жаль. Я иногда его даже немножко ненавижу. Адет взглянула на меня. «Боренька», — сказала она, — «я ужасная сука, да?» «Не, совсем нет». Я затушил сигарету в пепельнице, поворошил ею другие окурки. «Ты никогда не думала, что любовь у тебя была так велика, что все наоборот? Боль была невыразимая. И у тебя случился шок. Знаешь, когда руку оторвет, ты можешь не чувствовать ничего. Нет боли. И все. Одно оледенение. А если не так? В тот момент она была маленькой девочкой. Меньше, чем когда я ее встретил, совершенно беззащитная перед самой собой. Она не могла даже пролить слезы над этим всем. А если нет? Так разве ты была плохой дочерью? Ну, один раз я разрисовала его папку с документами. А он что? Хранил ее потом все эти годы. Я поцеловал Адет в висок, быстро-быстро билась жилка. Она так синела в слабом ночном свете. Если он тебя любил, так было за что. Априорно только кошечка котят вылизывает. Я просто маленькая была. Но почему-то ведь он и шалости твои хранил, и думал о тебе. Я думаю, он в последнюю секунду обо мне подумал. И тут она расплакалась. Я ужасная. Ужасная. Так я ее гладил, так ласкал, как ребенка. Тихо, тихо. Смотри, как тебе больно. Ну разве дурному человеку больно от того, что ему не больно? Так не бывает. Ты себя мучаешь, потому что любила и потому благодарна ему. Она плакала. И важны ей, наверное, были не слова, а интонации. Я и думать забыл о мужичке с дырами в груди. Рассуждал, как ее маленькую успокоить, укачивал, как ребенка песни и пел про волчка и про Дунай, как моя мертвая мама мне пела, когда я сильно болел. Тихо, тихо, баю-баюшки, баю, не ложись на краю. — А что это значит? — спросила Адет сквозь слезы. — Значит, что не надо спать у края кровати, там дальше волк фигурирует. Откусь тебе печень. Адет засмеялась, хотя слезы у нее еще текли. Я их утирал, как бы я ей помочь хотел. Вот вернуться бы во времени назад, сохранить бы ей отца, и, может, даже мы бы не встретились никогда, но какая у нее была бы радость каждый день. Она бы даже не узнала никогда, какое это счастье — не потерять отца так рано. — Какой ты мрачный русский. — Пошлешь меня куда-нибудь опять? никуда не пошлю. Я, может быть, люблю тебя, Боренька. Я признавался ей много раз, а она мне впервые такое сказала. Я даже опешил. Серьезно, что ли? Не знаю. Ну, неважно, мы с тобой не расстанемся. У нас будет любовь всю жизнь. Мы будем очень богаты. Я обнял Адет крепче, и мне казалось, никогда теперь не выпущу ее никуда. Так и жизнь пройдет. И умрем мы с тобой в один день, будем жить долго-долго, а потом утонем на яхте, и нас похоронят рядом. Нам будет 94 и 92, соответственно. Даже тогда мы будем счастливы. Это интересно как. В детстве я думала, что когда человек умирает, если он был хорошим, то попадает в свои лучшие воспоминания, а если был плохим, то в худшие. А это какое воспоминание? Оно одновременное. Я грущу, но я с тобой. Она помолчала и вдруг спросила. А ты что чувствуешь? Днем я не замечала, но сейчас мне кажется, что ты был странный. Я не знал, что ей ответить. Про мужика рассказывать не хотелось. Потом много дней спустя, по пьяни, все я ей разболтал, но тогда сохранил свою тайну. А теперь жалею. И зачем я умолчал в ту ночь? Ночь была вся из серебра, тонкая, печальная завеса темноты, и все надо было под ней доверять друг другу. Не знаю. Думаю про все, про всю свою жизнь в целом. Я недавно фильм смотрел, он старенький, 2007 года. Там, значит, злой коп похитил дочку партийного такого деятеля, генсека райкома это называется. Вот и, значит, дочка все угрожала то папочкой, то женихом-десантником, который в Афганистане служит. Короче, много там чего было, и в какой-то момент прилетает самолет с гробами цинковыми. Злой коп, короче, нашел среди мертвецов жениха, той девчонки, которую похитил, забрал его и вывалил из цинкового гроба труп прямо на постель, к которой она прикована. И говорит такой: «Жених приехал!» «Фу!» И я подумал: «Нихуя себе!» А потом подумал: «Да это же вся моя ебаная жизнь в одной метафоре!» Адет помолчала, погладила меня по голове, сначала мягко-мягко, а потом крепко обняла. «Бедные мы, бедные!»